Глава 23. После их ухода порядок посещений все же поменялся. Даша, пользуясь моментом, во всеуслышание объявила, что пока она меня не покормит, никаких разговоров не будет. И Михаил Николаевич ее полностью поддержал. Так что придется Валерию Антоновичу немного подождать, а мне помаяться неизвестностью. Очень хочется узнать детали происшествия. Хотя, в принципе, моя ненаглядная мне тоже много чего нового расскажет. Пока лежал неподвижно, вроде бы все было нормально, а вот стоило попробовать приподняться, чтобы Даша подсунула под спину еще одну подушку, по ребрам справа будто каленым железом прошлись. Пришлось, скрипя зубами, упасть обратно и выслушать от моей медсестрички нотацию на тему, что мне сейчас можно, а что нельзя. И что только от нее зависит тот момент, когда все будет уже можно. Тем не менее, с подушкой она ловко справилась сама, без посторонней помощи. Потом начала кормить с ложечки будто ребенка манной кашей, назвав ее почему-то крупчаткой и деликатесом. А чтобы процесс протекал не так скучно, стала рассказывать, что к ним приехали два жандармских офицера, перепугав всех соседей и маму, которая почему-то правильно решила, что эти господа с хорошими вестями не приезжают. Так оно и оказалось. По просьбе минского начальства, подлежавшей обязательному исполнению, им было поручено обеспечить скорейшую доставку Дарьи Александровны Филатовой к раненому жениху, находящемуся в одном из могилевских госпиталей. Естественно, одну ее Полина Артемьевна не отпустила и тоже поехала, оставив обоих Александров на хозяйстве под надзором четы Прозоровых. «Мы, когда ехали, не знали даже, в каком госпитале тебя искать. Но на вокзале нас встретил Валерий Антонович и привез сюда. Начальник госпиталя любезно выделил нам комнату тут рядом, через стенку. Я сразу побежала сюда, но меня не хотели пускать твои солдаты, которые дежурили под дверями. Только когда пришел Федор, который меня помнил, я попала в палату. Зато они потом так смущенно извинялись. Да, а здесь уже дежурила сестра». Я сказала, что теперь сама буду смотреть за тобой. И предложила ей пойти немного отдохнуть. Она выглядела очень уставшей. Тут Даша сделала круглые глаза и продолжила. А потом выяснилось, что она великая княжна Ольга Николаевна. Мне Валерий Антонович рассказал, что ее похитили, а ты спас. А я с ней как с подружкой. Но она не обиделась, мы даже немного подружились, вот. Потом я дежурила здесь все эти дни. И ночи. И все это время спала лишь по 2-3 часа в сутки. Полина Артемьевна, входя, прерывает ленту новостей. «Даша, иди. Ты должна отдохнуть хоть немного. На тебе ж лица нет. Денис, ну хоть и вы скажите ей. Меня она уже не слушает». «Солнышко мое, ничего страшного не произойдет, если ты поспишь несколько часов. Я пришел в себя, мне уже гораздо лучше». Тем более, что я сейчас тоже спать буду, только вот с Валерием Антоновичем поговорю. Ах так? Сговорились? Ну хорошо, хорошо, я пойду спать. Но за это ты будешь беспрекословно выполнять все мои требования. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Только отдохни немножко. Капитан Бойко, подождав немного, пока Даша с мамой уйдут, хотел порадовать меня новостями, но я его опередил. «Валерий Антонович, академик Павлов и генерал Келлер – мои коллеги. Оттуда же!» «Да, Денис Анатольевич, мне об этом доктор Голубев уже сказал. Мои предположения о том, что всех вас забросило в Российскую империю, оправдались. И в связи с этим открываются очень заманчивые перспективы, но об этом позже. На лице у капитана выражение очень похожее на кота Матроскина с его знаменитым «Теперь мы вдвое больше сена для коровы накосим». Секунду помечтав, он продолжает. «Мало того, что вы везунчик, Денис Анатольевич, так скоро еще национальным героем станете, как Козьма Крючков. В город одних журналистов человек 15 приехало, помимо посланцев разных высокопоставленных персон, и все хотят непременно личную аудиенцию получить. Валерий Антонович, я ж действительно помру от таких гостей». «Может, как-нибудь без них обойдемся?» «Но пока что они терзают Федора. Он наизусть выучил то, что я ему написал, теперь отбивается от любопытных газетеров. А вот остальные направлены лично к вам, и замечу, люди в чинах немаленьких. Между прочим, офицеры гвардии. А двое великих князей, Александр Михайлович и Борис Владимирович, прислали своих адъютантов. Одного с полусотни бутылок красного вина из собственных погребов, а другой привез чуть ли не пуд сухофруктов. Они только передадут подарки и уедут. А вот остальные желают побеседовать с геройским подпоручиком. Долго мурыжить я их не смогу. Так что придется и вам немного пообщаться. А чтобы это получилось правильно, я сейчас введу вас в курс последних событий. Когда о попытке похищения стало известно, наверху началась оживленная подковерная борьба. Ротмистер фон Кек, бывший, как оказалось, протеже великого князя Николая Николаевича, дабы обелить себя, обвинил в случившемся жандармов, мол, прозевали группу польских революционеров-террористов, готовивших покушение у них под боком. Но за своих подчиненных вступился генерал-майор Джунковский, и чтобы легче было отбиваться, очень настойчиво просил генерала Смирнова передать вашу роту в его подчинение. Но этому, почувствовав предстоящую выгоду, воспротивился наш командующий фронтом. Поэтому за Новогеоргиевский рейд на отряд пролился настоящий дождь наград. Несколько георгиевских крестов, около полусотни медалей за храбрость. Многие отличившиеся получили унтер-офицерские лычки. И самое главное, во-первых, рад сообщить, что за этот рейд вы награждены георгиевским оружием. Поздравляю вас! Но будьте осторожны. Теперь многие захотят подставить вам ногу, делая вид, что протягивают руку. Тот же фон Кек, который чуть не сцепился с котом в поезде, когда подозрительно часто прохаживался возле вашей койки. Хорошо, я вовремя подоспел, Федор же не стал бы молча сносить мордобой. Ну да, если бы этот придурок дал рукам волю, то через пару секунд его было бы легче закрасить, чем отскоблить со стенки. А котяра бы под суд попал. Ну-ка, что там господин капитан говорит? И во-вторых, есть приказ о формировании не отряда, а уже отдельного батальона. Командир пока не назначен, но, скорее всего, им номинально будет ваш покорный слуга. Сделано это для того, чтобы не поставили чужого нам человека. Реально же батальоном командовать будете вы, Денис Анатольевич, а я займусь бумажной и прочей волокитой. Надеюсь, вы не в обиде? Да бог с вами, Валерий Антонович, и мысли не было. А кто тогда будет руководить разведотделом? Пока неизвестно, но я связался с подполковником Батюшиным. Просил порекомендовать кого-нибудь. Так вот, с вами скоро будут беседовать порученцы и адъютанты великих князей. Предлагать от их имени помощь в переводе в гвардию вам лично. Или даже всему батальону. Сулить прочие блага и почести. Вон, к примеру, сейчас изрядно придевший лейб-гвардии егерский отводится в резерв после сморгонских боев. Могут определить туда. Валерий Антонович, а оно мне надо? В этом случае теряется всякая самостоятельность и инициатива. Придется подчиняться полковому командиру, играть в простую пехоту. И самое главное, я теряю связь с вами и нашей дружиной. Да, вы правильно рассудили. Именно об этом я и хотел поговорить. Единственный вариант, как я сейчас вижу, создавать отдельный экспериментальный батальон, где не так строго будут смотреть на соответствие штатам. Когда в начале войны создавалась первая автопулеметная рота, ею командовать поставили лейб-гвардии полковника Доброжанского. Я все понял, Валерий Антонович. Расскажите, как все закончилось? И как там мои? Так уж и ваши. Ну ладно, они действительно больше всего преданы вам. Капитан хитро улыбается. Котяра принес княжну на руках к поезду. Пока ее приводили в чувство, появилась группа Митяева с вами на носилках и двумя пленными егерями. Анатоль со своими драгунами и казаками уже вдоль и поперек прочесывал лес. Он на следующий день телефонировал мне, что нашли много интересного, в том числе двух тяжело раненых террористов и какую-то любопытную бумагу у убитой польки. Так что генералу Келлеру будет о чем поразмышлять. Он вам не сказал, что император назначил его председателем следственной комиссии? Не успел? Ну, потом расскажет все подробно. Ольга Николаевна, немного придя в себя, попросила нас сопровождать его в Могилев в качестве охраны, поскольку поезд был беззащитен. Вам сделали операцию, достали осколки, но состояние было критическим. Тогда хирург, посоветовавшись со своими коллегами и предупредив меня, рискнул сделать вам переливание крови. И кто был донором? Кот? Нет, я разрешил Федору. Как вы там говорили, противошоковые 100 граммов кровь брали у Митяева. Когда прибыли в Могилев, бойцы Ольгу Николаевну с рук на руки лейб-конвойцам передали сюда, к вам в госпиталь. Учитывая экстраординарные ситуации, начальник госпиталя отвел нам несколько палат. На следующий день государь с дочерью прибыли, но вы были без сознания. Ольга Николаевна сутки здесь находилась, пока ваша невеста не приехала. Думаю, в ставку уже сообщили, что герой пришел в себя, так что завтра ждите гостей. Денис Анатольевич, вы меня слышите? Извините, Валерий Антонович, глаза слипаются. Хорошо, отдыхайте, набирайте сил. И готовьтесь к завтрашним визитам. На ужин меня тихонько разбудила Полина Артемьевна. Денис, не обижайтесь, я вас покормлю, пусть Дашенька поспит. Она за эти дни извелась вся. Конечно, спасибо вам. Мне как-то неловко. Ах, оставьте, в конце концов мы теперь одна семья. Я сейчас быстренько и уступлю место вашим солдатам. Они такие заботливые. Предложили вместо нас подежурить ночью. Да и поговорить вам будет о чем. Как только она ушла, в палате появляется радостный Митяев. Опаньки. А радоваться ему есть с чего. С последней нашей встречи он обзавелся Егорием и погонами подхорунжего. Здорово, Михалыч. Мои поздравления с крестом и новым чином. Здравствуй, командир. Благодарствуем. Выздоравливай быстрее. Обмоем и то, и другое. Ну, мне пока что этого нельзя, но потом, когда на ноги встану, обязательно. А солдатский телеграф доложил, что тебе чуть ли не бочку вина привезли. Вах, мистер Блин, теперь уже подхорунжий, продолжает балагурить. Сам-то справишься? Аль помощь нужна? Тож кислять, но в ней крепости всего ничего. На днях дам попробовать. А насчет помощи ты, Михалыч, мне уже помог. Кровь свою дал, которая ныне у меня по жилам течет. И выходит, мы теперь с тобой кровные братья. Если ты не против, буду тебя за брата считать. Идет? А что это у моего казака глаза подозрительно так заблестели? Да и сам не могу проморгаться. Блин, сейчас расхнычимся, как две девки. Спасибо, брат. При людях ты по-прежнему командиром будешь. А так? А так, Гриш, зови меня Денисом.